Переход к Тринидаду. От Сан-Хуана до Тринидада оставалось примерно 500 миль, трое суток хода. В боевых частях наконец-то закончили сбор предложений от экипажа по врастанию в новый мир. Предложения собирали в письменном виде, их было очень много. Командиры БЧ систематизировали их и отобрали наиболее разумные. Для окончательного отбора предложений Мещерский собрал совещание комсостава. Пригласил и Круминша, но тот прислал Болотникова и Зильбермана, сославшись на занятость разработкой общей стратегии коммунистического движения. Прозаседав целый день напролет, рассмотрели сотни идей. Наиболее реальными и полезными признали следующие. Первое. Найти месторождение железа и угля, начать выплавлять железо. Второе. Найти серу, селитру, производить черный порох. Третье. Делать ручные гранаты из черного пороха. Четвертое. Делать минометы с электроподжигом вышибного заряда. Пятое. Делать легкие казнозарядные гладкоствольные пушки с унитарным выстрелом и электроподжигом. Шестое. Делать противопехотные мины. Седьмое. Делать боевые ракеты. Восьмое. Наладить производство стекла и оптических приборов. Девятое. Начать производство электроламп. Десятое. Наладить производство часов для продажи испанцам. Одиннадцатое. Изготовить дисковые пилы и построить пилораму. Двенадцатое. Наладить производство кирпича, черепицы, керамической посуды и керамических корпусов для противопехотных мин. Тринадцатое. Наладить производство цемента. 14. Делать примитивные искровые приемопередатчики типа, применявшихся во время русско-японской войны. 15. Найти месторождение меди и начать производство электропроводов в каучуковой изоляции для организации кабельных линий телеграфной связи и линий электропередачи. 16. Построить на реках гидроэлектростанции, используя в качестве генераторов имеющиеся в наличии электромоторы от минных транспортеров. 17. Изготовить паровые двигатели, взяв за образец имеющиеся двигатели катеров. 18. Изготовить автомобили с паровыми двигателями. 19. Изготовить трактора с паровыми двигателями. 20. Захватить у испанцев корабли и установить на них паровые двигатели. 21. Найти каучук, делать из него резину для колес автомобилей и тракторов. 22. Наладить закупки сока бразильской гивеи для изготовления каучука. 23. Изготовить аэростат для расширения зоны визуального наблюдения. 24. Найти месторождение золота и серебра, начать их разработку. 25. Оказывать медицинские услуги аборигенам за оплату продовольствием и товарами. 26. Провести вакцинацию индейцев против европейских эпидемических заболеваний. 27. На неквалифицированную работу нанимать индейцев с оплатой натурой, ножами. Зильберман внес ценное предложение. Попытаться на подсобной работе вербовать ремесленников в испанских поселениях или даже в Европе. Но для этого нужно решить вопрос добычи золота или серебра для оплаты за работу. Наем местных ремесленников позволил бы решить острейшую кадровую проблему. Болотников развил идею дальше, сделав предложение, о котором многие думали, но не решались высказать. Будут деньги, можно будет покупать у европейских феодалов женщин и девушек. Можно попробовать выкупать женщин и у дикарей за ножи. В новом мире всем нужно будет обзаводиться семьями. Идею горячо поддержали, в экипаже женщин не было ни одной. Первоочередными задачами, помимо производства нефтепродуктов, признали паровые двигатели, пилораму, металлургию, кирпичное и керамическое производство. Между тем, механический цех наращивал производство. уже было изготовлено 150 штыковых и 100 совковых лопат, 20 кирок, 90 топоров, 100 ножей. Приступили к изготовлению двуручных пил и колес для тачек. Во весь рост встала проблема листового железа. Для изготовления пил приходилось прессом расковывать до состояния тонкого листа рельсы минных транспортеров. Начали делать детали бурового станка, разрабатывали конструкцию пилорамы. Функции заведующего производством постепенно прибирал к рукам оказавшийся весьма полезным работником шеф профсоюзников Болотников. Оказалось, до перехода в профсоюзы ему пришлось потрудиться как раз начальником цеха. Мастерами участков у него стали Сапегин и Еремеев. Поскольку надо было держать высокую марку советских профсоюзов, на конгресс послали настоящих рабочих, перешедших на профработу, а не чистых аппаратчиков. Те, не зная специфики производства, могли опозориться в беседах с американскими коллегами. Все профсоюзники оказались полезными членами коллектива. Командиры из электромеханической БЧ в свободное от вахты время вникали в тонкости производства. Целый день руководство экспедиции во главе с генсеком и с участием командиров моряков потратило на обсуждение будущих взаимоотношений с испанцами. То, что в будущем столкновение неизбежно, понимали все. Но тактика могла быть разной. Железнов предлагал первыми атаковать испанцев с целью захватить у них сырье и драгметаллы, а военнопленных использовать на работах. И все равно испанцы являются феодалами и эксплуататорами, и истреблять их наш пролетарский долг. Поэтому имеем полное моральное право атаковать первыми, отобрать у испанцев золото и серебро, которые они награбили у индейцев, наше законное право. Революционеры всегда экспроприировали эксплуататоров для партийных нужд. Даже сам товарищ Сталин этим занимался. Зильберман считал более разумным сначала заключить союз с индейцами. Индейцев с неизбежностью будут грабить испанцы. После нападения испанцев на индейцев мы будем обязаны прийти на помощь союзникам. Тем самым приличия и международные нормы будут соблюдены. Сокольский полагал необходимым ждать нападения испанцев и даже допускал возможность спровоцировать это нападение. Потом переходить в решительное наступление и захватывать у противника все возможные ресурсы. Вещерский, признавая, что отбор награбленных ресурсов у испанцев – дело справедливое, полезное и нужное, считал все же необходимым сначала закрепиться в ключевых точках, а до того всячески скрывать от испанцев свое присутствие. В случае преждевременного обнаружения испанцами строящихся баз, их корабли следует уничтожить или захватить в плен с целью пресечения утечки информации. Затем следует нарастить свои силы и в случае конфликта с испанцами нанести им такой удар, чтобы испанцы зареклись впредь задевать экипаж Марти. Командиры боевых частей поддержали своего капитана. Болотников и Ягодин присоединились. Такую стратегию и приняли. Первое. Строительство вас максимально замаскировать. Второе. С индейцами завести дружбу и заключить союз. Третье. Возможность преждевременной утечки информации к испанцам жестко пресекать. Четвертое. После начала конфликта действовать максимально решительно и жестко. Генсек стратегию утвердил. По приказу Мещерского на рабочий катер установили зенитную 45-ку и станковый пулемет. На разъездной катер поставили пулемет. Получились два малых сторожевика. На случай, если Марти окажется без топлива, а придется тормозить какой-нибудь испанский корабль. На оба поставили съемные мачты и сшили паруса для маскировки. Дон Эстебан ничего не рассказывал о наличии испанского поселения на Тринидаде, но на всякий случай от берега острова прошли в 20 милях. Эстебан мог чего-то не знать, а то и сознательно мог вводить в заблуждение. к намеченной точке острова подходили ночью и остановились по счислению в 5 милях от берега.